26 февраля 22. Ни одно усилие, приложенное для единения со мною, не проходит даром. Именно силы надо приложить. Так просто ничего не дается. Если хотите получать помощь, приложите сперва собственные усилия. Снежный ком надо двинуть. Он нарастает в движении. Точно так же и мысли. Они в пространстве растут. Способность постоянного роста заложена и в качествах человека, как плохих, так и хороших. Можно расти в добре и во зле. Первое будет выгодным помещением капитала, то есть энергии затраченных или усилий приложенных. Но в добре имеете помощь нашу. Добро созидательно, строителен космос, и потому действующее в добре сознание действует в гармонии с космическими законами. Как бы самая сущность жизни стоит за ним, устремляя его кверху. Именно можно сказать: в добре возносимся и добром восходим.